Издательство «Росмен» представляет. Маргалиана. Имя мне – месть. Автор Евгений Гаглоев. Глава первая. Три окровавленных тела. Сильный ветер разогнал серую мглу, висевшую между старыми строениями порта последние несколько часов. Из-за плотного тумана невозможно было разглядеть что-либо на расстоянии вытянутой руки. Но мощные порывы воздуха гнали его прочь, безжалостно разрывая в клочья. Раскачивались ночные прожекторы и электрические провода, трещали ветки деревьев. Ветер проникал сквозь многочисленные щели в стенах старых ангаров и протяжно завывал потревоженным призраком, словно ему мало было ужасов, уже случившихся в городе этой ночью. До рассвета оставалось еще несколько часов, и к прожекторам присоединились яркие всполохи мигалок. Полицейских машин становилось все больше. Сирены никто не включал, они уже были не нужны. Тишину нарушали лишь ветер, дребезжащий листами старого железа, и трескучие звуки раций, по которым встревоженно переговаривались служители закона. Следователь Андрей Чехлыстов ворвался в здание старого заброшенного склада одним из первых. Этот ангар, обжитый крысами и затерянный на самых дальних задворках порта, был ему хорошо знаком. Он уже был здесь недавно в связи с гибелью паренька по кличке Рыжий. Тогда Андрей приезжал сюда с напарником, Юрием Карамзиным, который ныне тоже был мертв. И вот он опять стоит в этом жутком помещении, пропахшем кровью, сыростью и застарелой ржавчиной, испытывая стойкое ощущение дежавю. Снова ночь, портовая зона, туман и новое происшествие, от которого кровь стынет в жилах. Полиция прибыла к заброшенному складу очень быстро, через несколько минут после поступившего звонка. Этой ночью случилось много всего, и звонок, раздавшийся вскоре после полуночи, стал последней каплей, точкой в затянувшемся кошмаре, начавшемся сразу после похищения проклятого венца Маргалиана из исторического музея. Чехлыстов и представить не мог, во что все это выльется. Столько трупов, столько скелетов, обнаруженных в пыльных семейных шкафах. Столько грязи и тайн, раскрытых самым кошмарным способом. Но все-таки дело было почти закончено. Благодаря расследованию, начатому частным детективом Романом Кукушкиным и его мальчишками, Андрею уже было многое известно. Конечно, все эти события будут иметь последствия, которые предстоит разгребать еще очень долгое время. Чехлыстов только что побывал в особняке Решетниковых, где произошла настоящая кровавая бойня. Вид обнаруженных тел все еще стоял у него перед глазами. Журналисты вцепятся в эту историю мертвой хваткой. В этом он тоже был уверен. А сколько всего придется объяснять начальству? Как описать в рапорте события, объяснения которым просто нет? И не прослыть при этом конченным психом? Андрей сам ни за что не поверил бы в произошедшее, если бы не видел все собственными глазами. Кто бы мог подумать, что ограбление исторического музея обернется такими ужасами? Ведь действительно... Виновато проклятие. Другого объяснения всему случившемуся просто невозможно найти. Запутанная история, закрутившаяся много лет назад, в которую оказалось втянуто столько людей. И началось все с чертовой хрустальной короны, все слухи о которой оказались шокирующей правдой. Это было самое жуткое дело в его практике. Полицейские, ворвавшиеся в темный ангар, быстро рассредоточились по всему помещению, осветив фонариками огромное пространство. Андрей быстро осмотрел главный зал и перешел в соседнее помещение. Там он сразу увидел большущую дыру, зияющую в высоком потолке. Раньше ее точно не было. Пол под ней был завален кусками ржавого железа, камня и гипсокартона. А среди обломков, припорошенных темной пылью, лежали три неподвижных окровавленных тела. Двое молодых парней и девушка. Чехлыстов почувствовал, как его сердце пропустило пару ударов. Он отлично знал всех троих. Студенты с археологического факультета, практиканты исторического музея, поневоле оказавшиеся втянутыми в эту грязную историю, связанную с проклятым венцом. Андрей подошел ближе, осветив их лучом фонарика. Когда он понял, что они действительно не шевелятся, его будто обдало потоком ледяной воды. И как он сообщит об этом Роману Кукушкину?